Стоявшие к ним близко люди ничего не могли понять из обрывков их разговора. Но надежда, посеянная в них человеком в комбинезоне, росла. Они переводили глаза на укрытые чехлами пушки. Слыхал, приказал завернуть. Еще могут отбить, должно важная птица. Сам командующий шелестело в толпе. «Задача понятна?» — спрашивал генерал артиллерийского майора. «Так точно понятно, товарищ генерал. Действуйте, я проверю». Майор бегом кинулся к пушкам, чихая и окутываясь газом, взрокотали тягачи. Арт-дивизион, с трудом разворачиваясь в толпе, потянулся обратно через город. За ним двинулись подводы артсклада. «Ну ты пошевеливай!» — заорал рыжеусый ездовой на пристяжную пегую лошадь с затертыми боками. Толпа охотно давала им дорогу. На мгновенье у переправы стало просторно. Потом сверху опять надвинулись, прихлынули к мосту. Генерал снял ногу с колеса машины и, распрямляя корпус, окинул взглядом подходы к переправе. «Найти коменданта», — вполголоса сказал он адъютанту. Придерживая рукой кавалерийский маузер, все адъютанты страсть, как любят маузеры, тот бросился на мост. Также бегом вернулся и доложил, что коменданта нигде нет. «Нет?» — переспросил генерал, и усмешка покривила его губы. Он поискал глазами в группе начальников обозов, командиров колонны частей и громко позвал: «Капитан Батурин!» Батурин, разговаривавший в эту минуту со старшиной роты Крутицким, недовольно обернулся. «Сюда, сюда!» — крикнул ему генерал веселым голосом. «Однако ж ты постарел с тех пор», — говорил он, после того, как Батурин подошел и устало остановился перед ним, опустив вниз руки. «Это мы с тобой, выходит, от самого Днепра не видались. Не забыл, как под огнем купались?» И он улыбнулся Батурину, словно для Батурина и для него могло быть что-нибудь приятное в том, как они под огнем купались в Днепре. И совсем другим тоном, повышая голос и предназначая свои слова скорее толпе, а не Батурину, которому они были предназначены, продолжал: «Назначаю вас начальником переправы. Прежде всего пропустить госпитали. Порожние машины загружайте людьми, в первую очередь женщинами с детьми». По толпе прошел гул. «Одиночек пристраивать к частям и пропускать только в колоннах. За порядок отвечают начальники колонн. Злостных нарушителей расстреливать на месте». Гул с новой силой прошел по толпе, и самые ближние отодвинулись от переправы. «Все». И, повернувшись быстрыми шагами, пошел к машине. За ним неотступно адъютант с маузером. Взревев и развернувшись почти на месте, машина полезла на бугор. За ней потянулся шлейф обжигающих запахов. Люди осторожно втягивали их в себя и сторонились маленькой зеленой машины. По команде Батурина рота оцепила подходы к переправе. Андрей и Петр оказались у самого въезда на мост. Прямо на них напирала многоликая масса. «Попалось нам с тобой местечко», — покрутил головой Петр. Капитан Батурин подошел к машине, застрявшей посредине моста, и что-то сказал стоявшим вокруг людям. Десятки рук со всех сторон потянулись к машине, вцепились в нее и стали раскачивать. Заколыхались понтоны. Машина, отрываясь колесами от моста, ухнула в Дон. Взметнулись брызги. Раздавшаяся вода поглотила темный корпус и опять сомкнулась. Под мостом все так же звучно плескалась низовой волной зеленовато-желтая вода. И опять густой поток заструился на тот берег. На подножке одной машины стоял бывший теперь уже комендант переправы. Проезжая мимо капитана Батурина, он сочувственно помахал ему рукой. По всему было видно, новое положение больше устраивало бывшего коменданта переправы. А Батурина уже плотно окружили начальники обозов, командиры колонны частей. Ближе всех к нему жался черноусый мужчина. И капитан ловил себя на том, что отвечает ему теми же словами, что и бывший комендант. «В общем порядке, в общем порядке». Черноусый, казалось, вполне удовлетворился этим ответом. Через минуту его большая фигура уже поплыла на подножке грузовой машины в общем потоке. Когда машина проезжала мимо Батурина, он увидел в ее кузове Ящики, клеенчатые чемоданы, большой кожный диван, фикусы свешивали через борт машины, сочно-зеленые листья. Батурин сделал стоявшему у въезда на мост Андрею знак остановить машину. «Что это такое?» — заикаясь, спросил капитану Черноусова мужчины. «Товарищ капитан, это имущество нашего треста», — сказал Черноусов мужчина. «Сгрузить на землю и посадить женщин с детьми», — резко приказал капитан солдатам. Те с готовностью бросились откидывать борта машины, мигом стащили на землю мебель, повыбрасывали чемоданы и стали подсаживать в кузов женщин. «А ну-ка, красавица!» — крикнул Андрей женщине в зеленом платке и, подсаживая в машину, поддержал ее под круглый локоть. Вслед за женщиной, как мечи, полезли в кузов ее черноголовые ребятишки. Раскрасневшаяся женщина, стоя в машине и поправляя платок, счастливо улыбалась. Машина стала съезжать на мост. Директор треста, протянув вперед руки, бросился догонять ее. Старик с арапником через плечо подошел к Андрею, стал его просить пропустить стадо. До этого Андрей видел, как он подходил к Батурину, и капитан отрицательно покачал головой. «Я ж в момент проскочу», — упрашивал пастух Андрея. «Из станицы Елизаветинской, сынок». Старик вдруг снял с безволосой головы шапку и поклонился Андрею. «Ну, прогоняй, дед, живо!» — свирепо крикнул Андрей. Старик бегом кинулся к стаду. Через минуту коровы уже затрахтели по мосту копытами. Капитан Батурин издали погрозил Андрею пальцем. «Летят!» — крикнул женский голос. За доном заухали зенитки, толпа раскололась. Одни разбегались в окрестные улицы, другие прихлынули к переправе. Затрещали поручни, над водой колыхнулся исступленный голос женщины. Оглянувшись, Петр увидел под мостом желтую, как подсолнух, головку девочки в пене набежавшей волны. Сунув автомат стоявшему рядом солдату, он сложил над головой руки и прыгнул с моста в воду. Вынырнув, одной рукой поддерживал над водой девочку, а другой подгребался к мосту, борясь с течением. Подав девочку матери, вылез на мост и, отряхиваясь, оглянулся. Андрей с багровым лицом, загородившись автоматом, силился сдержать напор потока. Толпа сорвала его с места, несла с собой. Петр взял свой автомат у солдата, кинулся к Андрею. Только у середины реки им удалось сдержать поток. «За то, что покинули мост, вас под трибунал надо отдать», приближаясь к Петру, жестко сказал капитан Батурин. Петр дрогнул подбородком, отвернулся. Залпы зениток приближались. Пушки высунули дуло из расщелин в железнодорожной насыпи, из-под эстакадных перемычек, из капониров, изрывших берега Дона. А в их канонаду вплеталась разноголосица пулеметов, установленных на крышах эшелонов и на палубах полузатопленных барж, торчавших из воды по Дону. Мост опустел. Кто побежал в город, кто, проскочив на левый берег, пережидал налет под откосами шоссе. Смеркалось. Самолетов не было видно в мутнеющем небе, а плыла в нем пена разрывов. Петр, упав на мост вниз лицом, прижался к доскам. Андрей целился в небо из автомата. Завершив круг над городом, самолеты подходили к переправе. Эхо принесло из города раскаты. Над темными уступами жилых кварталов в разных местах поднялись стяги пламени. Внезапно над рекой разлилось бело-голубое сияние. Дон заиграл отцветами на гребешках низовых волн. Подняв голову, Петр увидел над собой свечи ракет, сносимых ветром над Доном. Согнувшись и втянув голову в плечи, он нырнул под настил моста. Содрогаясь, услыхал глухие раскаты, плеск и шум воды, вздыбленный взрывами. С новой яростью заговорили пушки и пулеметы. Когда он вылез из-под моста, самолеты уже уходили за Дон. Прожекторы распарывали темное небо. Глохла канонада, но за рекой еще долго трепетали отсветы вспышек, и на самом горизонте полыхало зарево, разгораясь и угасая. Обернувшись, Петр увидел Андрея. Он стоял на мосту, опустив дуло автомата, но все еще глядя в небо. Снова загудели моторы, зацокали по доскам копыта. К мосту подъехал мотоцикл. Человек в шлеме подошел к Батурину. «Где тут командир понтонеров?» «Ищите там», — капитан Батурин указал под мост. Подсвечивая себе ручным фонариком и ругаясь, сам черт ногу сломит. Мотоциклист полез под мост. Через минуту он вынырнул обратно и побежал к мотоциклу. «Можете передать, выполнено!» — крикнул вдогонку ему простужный голос. Из-под моста вылез командир понтонеров, весь в черной блестящей коже, и, приблизившись к Батурину, сказал: «Приказано разводить мост». С тупым недоумением Батурин посмотрел на него и на темную массу людей и обозов, шевелившуюся на правобережье Дона. Командир понтонеров наклонился к самому уху Батурина. «Немцы на западной окраине города». Как ни тихо произнес он эти слова, смысл их каким-то образом дошел до стоявших на берегу людей. «Немцы! Немцы!» Женский голос крикнул, что будут взрывать мост. Над берегом повисли голоса: «К парому! На железнодорожный мост! Разворачивай! К лодкам!» Повозки и машины вырывались в боковые улицы и переулки. Берег мгновенно опустел. Смельчаки сунулись к мосту, надеясь еще успеть перебежать на другой берег, но им преградили путь солдаты. С подошедшего к середине моста катера бросили на понтон конец троса. «Прикажете переправить роту?» — подошел к Батурину старшина роты Крутицкой. «Есть приказ развести мост. А вот приказа оставить подходы к берегу не было», — сказал Батурин. «А если...» — Крутицкий оглянулся на светящееся лезвие Дона, отрезавшего город от левобережной степи. «В этом случае пойдем правым берегом и переправимся выше. Но, возможно, и вверху они уже вышли к Дону. Значит, будем пробиваться с боем». Заикаясь, Батурин повторил: «С боем».